Глава 18. Земляной вал и в самом деле оказался не особенно интересным. Правда, господин Пыльман снова рассказал им несколько впечатляющих историй о древних викингах и прочих разбойниках. Все же все были рады возвращению на турбазу. После ужина, когда у Фреда и Вилли закончилось дежурство по кухне, пигмеи пошли играть в настольный теннис. Дикие куры решили к ним присоединиться. Теннис был единственным видом спорта, который Труда любила. А до ночного похода им еще предстояло как-то убить уйму времени, в течение которого Труде опять легко могли прийти на ум мрачные мысли. Они 2 часа подряд играли в вертушку, бегая вокруг теннисного стола, пока футболки не взмокли от пота и не начали прилипать к телу, а добрая половина карманных денег не перекочевала в автомат с прохладительными напитками. Все получили массу удовольствия. Все, кроме Вильмы. Большую часть времени она с унылым видом просидела на подоконнике, потому что как раз в настольный теннис играть не умела. Одну за другой Вильма вытягивала из автомата бутылки Кока-Колы для играющих и каждый раз спрашивала у них, который час. Наконец Мелани поклялась ей своими зелеными ногтями, что обучит ее этой игре, как только они вернутся домой. В 9 часов, к большому облегчению Вильмы, комнату с теннисным столом заперли. Как раз в тот момент, когда пигмеи, благодаря ловкости рук Стива, вели со счетом 10-9. Госпожа Роза отправила всех по комнатам, попросив собраться в холле ровно в 11, тепло одетыми и с работающими фонариками. «В 11? Почему только в 11?» — обеспокоенно спросила Вильма. «Мы же тогда и к полуночи еще не вернемся». «Что с нами такое? Мы забоялись привидения?» Вилли вскинул руки и, пошатываясь, двинулся на Вильму. «Я береговой Фокт! У-у-у-у!» «Прекрати сейчас же!» — Шпрота сердито оттолкнула его. «И вовсе я не боюсь!» — воскликнула Вильма. «А ведь боялась! Да еще как!» Это было видно невооруженным глазом. Вся аж побелела, будто сама была привидением. «Ладно, ладно, пойдем уже». Мелани потянула ее за руку вверх по лестнице. «Но я правда не боюсь!» — продолжала кричать Вильма. «Честное слово!» «В ночных походах все немножко боятся», — сказала Шпрота, мягко вталкивая ее в комнату. «Вот именно!» — подтвердила Мелани и включила свет. «Ведь в том-то и весь смысл ночного похода, чтобы немного подражать от страха». Вильма смотрела на нее с беспокойством. «Я в ночном походе всего однажды была», — стала рассказывать Труда. «В летнем лагере на каникулах». «Тихий ужас, я вам скажу. Я тогда с перепугу чуть в штаны не наделала». Она села на свою кровать и, запустив руку под подушку, достала оттуда ракушечную шкатулку, подарок диких кур. Труда аккуратно положила в нее пакетик сахара из портового кафе, входной билет в музей и гладко обкатанный камешек с пляжа. «Да, а кустов-то на берегу совсем нет», — задумчиво заметила Мелани. Она зевнула, стянула с себя пуловер и принялась рыться в саквояже. «И что же теперь прикажете мне надеть? Ума не приложу». «Что-нибудь светлое», — посоветовала Шпрота, «чтобы нам легче было разглядеть друг друга в темноте». Тут в комнату вошла Нора в сопровождении 2 девочек из комнаты дурочек. За обедом они обнаружили у себя общую страсть — раскладывать пасьянс. «Привет, Мелани», — промурлыкала одна из них. «Ты уже решила, что наденешь завтра на прощальную дискотеку?» «Ясное дело», — — ответила Мелани. «Вот только тебе уж точно не расскажу. Даже не надейся». На это дурочка невозмутимо пожала плечами, в знак полного безразличия. «С ума сойти!» — простонала Шпрота. «Мне бы ваши проблемы!» «Сама-то хороша!» — фыркнула Нора. «Я слышала, вы и пигмеи охотитесь за каким-то макроногим привидением». Обеих дурочек так затрясло от смеха, что они с трудом взобрались к Норе на кровать. «Чушь собачья!» — прорычала Шпрота. «Мы охотимся не за привидением, а за кем-то, кто разыгрывает его роль». «Ой, как сложно! Мне этого не понять!» Нора уселась по-турецки рядом с подружками и принялась тасовать колоду миниатюрных игральных карт. «Шпрота!» — прошептала Труда. «Но если это действительно не привидение?» «Это не привидение!» — нетерпеливо перебила ее Мелани. «Прими это уже как факт. Так же, как старый Лорнсен принял свой яд». Она натянула через голову черное вязаное платье. «Я же сказала, что-нибудь светлое!» — возмутилась Шпрота. «А если мне сейчас именно черный в кайф?» — вызывающе бросила Мелани и принялась расчесывать свои локоны. «К тому же ничего теплее у меня с собой все равно нет». «Да послушайте же!» — взмолилась Труда. «Если это не привидение, то вдруг это... Вдруг это...» — она закусила губу. «Вдруг оно еще гораздо опаснее! Вдруг это живой преступник!» «О, Боже!» — Вильма в ужасе зажала себе рот обеими руками. «Ну, конечно! Станет такой красть пару задрипанных монеток!» — насмешливо сказала Шпрота. «Делать ему больше нечего!» «Нет уж! За этим кроется что-то другое!» «А что, если эти монеты были невероятно ценными?» — предположила Вильма. «Как какая-нибудь редкая почтовая марка или что-то вроде того». «Значит, теперь эти ценные монеты снова у него», — сухо заключила Фрида. «И всей этой призрачной комедии наступит конец. Перестаньте уже сводить себя с ума, ладно? Ночью у моря так чудесно, вот увидите. Я уже столько раз гуляла с моими родителями по берегу поздним вечером. Тише, благодать. Только и слышно, что похрустывание песка под ногами, да шелест волн». Она вздохнула. «Это просто прекрасно. Я бы так каждый вечер гуляла». Вильма и Труда ничего не сказали, но поглядывали на Фриду с очень большим сомнением. Зато Нора простонала со своей кровати. «Ой, не могу! Последний из романтиков!»